Глава 14. Огляделась. Только я с этим справлюсь, ведь окончательно закрыть границу нельзя, но охранять — возможно. Воины здесь не нужны. Здесь нужна только я, Егиня. Я — хозяйка этого болота, которое является границей между двумя мирами, между тьмой и светом. Я почувствовала, как внутри меня разгорается огонь, готовый противостоять любой тьме, пытающейся вторгнуться в наш мир. Я была готова. Я приняла свое предназначение. Вернулась к месту на берегу, где дорога исчезла под водой. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь плеском волн и шелестом камыша. Присела на корточки и опустила голову в прохладную прозрачную воду. Ощутила легкое сопротивление, будто земля отозвалась на мой зов. Мне нужна была насыпь, чтобы могла проехать тяжело нагруженная подвода и пара верховых лошадей. Вода вокруг меня зашевелилась, словно живая. Мелкие волны начали расходиться в стороны, образуя круг. Поверхность пошла рябью, и появились первые признаки движения. Камни, скрытые под толщей воды, стали всплывать, словно пробуждаясь от долгого сна. Они двигались медленно, но безостановочно, подчиняясь невидимой силе. Глина, смешиваясь с камнями, начала формировать плотную утрамбованную дорожку. Она увеличивалась, расширяясь, и вскоре передо мной протянулась узкая, но вполне проходимая тропинка. Я поднялась на ноги и с удивлением посмотрела на результат своего заговора. Дорожка уплывала вдаль, разбивая туман, словно скатерть, и открывала взору очертания противоположного берега. Оказывается, здесь земли было гораздо меньше, чем там, где стояла изба. Видимо, то место было сердцевиной болота. Вода вокруг тропинки оставалась спокойной, словно смирившись с ее существованием. Я сделала шаг вперед, и под ногами раздался легкий хруст утрамбованной глины. Дорожка была прочной и надежной, и я знала, что она выдержит вес подводы и лошадей. Туман стал рассеиваться, и солнечные лучи пробивались сквозь облака, освещая новый путь. Я почувствовала прилив сил и уверенности, видя, что справилась с задачей. Теперь я могла возвращаться в лагерь. Тяжело раненым нужно было уезжать в столицу. Заодно сообщу воеводе, что застава больше не нужна. «Чего вскочила? Вчера же сил совсем не было», — раздался усталый голос Венцеслава. Я не слышала, как он подошел. Увлеченно наблюдала, как очищается вода вдоль дороги, будто сама природа пыталась избавиться от остатков тьмы. Теперь рядом со мной стоял все тот же молодой царевич, а не старик, которого я видела в спальне. «Сегодня мне лучше», — ответила я, глядя на него. «Ты ведь понимаешь, что тьма в тебе сильна, а чуждая уже заняла большую часть души?» «И ты, конечно же, знаешь, как меня от этого избавить?» Его губы изогнулись в ухмылке, а глаза насмешливо блеснули. «А может быть, я не хочу?» «На то твоя воля», — сказала я, подавляя дрожь в голосе. «Захочешь, путь ко мне найдешь, не маленький». «И куда же ты собралась?» Голос Кощея стал холодным, как лед. «Разве я тебя отпускал?» Царевич шагнул ближе, протягивая руку, но я резко отмахнулась от него, словно отгоняя наваждение. «Не трогай меня!» — сорвалась на крик. «Я ухожу!» Венцеслав замер. Его глаза снова приобрели знакомый голубой цвет, и гнев в них сменился разочарованием. «Уходи!» — сказал Венцеслав почти шепотом. «Только знай, я найду тебя!» В следующий миг он уже барахтался в воде, распугивая лягушек и мальков. Его отчаянные движения выглядели смешно и нелепо, но в этом хаосе было что-то завораживающее. Стоило мне только пожелать. «Охладись маленько», — кивнула я, стараясь сохранять спокойствие. «Не твоя я. Моя судьба уже решена». Вернулась в лагерь, где воздух был наполнен запахами лекарств и горячего питья. Воевода, Никита Ванутич, стоял у стола, помогая раненым. Его лицо было напряженным, но в глазах читалась решимость. «Никита Ванутич, больше нападений не будет. Заставу можно распускать», — крикнула я, направляясь к нему. «Дороги нет. Куда отправлять подводу прикажешь?» — нахмурился воевода, пристально всматриваясь в меня, словно не веря. «Теперь есть». А я попрощаться пришла. Склонила голову, чувствуя себя неловко. Голова была не покрыта, я нарушила правила, но сейчас формальности меня мало заботили. «Значит, о тебе духи шептались? Тебя ждали?» Голос воеводы смягчился. «Меня», — вздохнула я, и внутри все сжалось от волнения. «Застава останется, так положено. Да и, может, помощь тебе какая нужна будет?» Никита Ванутич задумался на мгновение, а затем продолжил. «И это, провиант возьми. Мы сейчас подводу все равно примем и отправим часть воинов в столицу. Пойду писать отчет и требовать поставить тебя на довольствие. Деревень-то рядом нет?» — кивнул в сторону кухарок. «Поешь хоть на дорожку. За любую помощь буду благодарна». Развернувшись, я присела за ближайший стол. Стрепуха тут же подала мне миску с горячей кашей, кусок хлеба и кружку чая. Солдаты притихли, все их внимание было обращено на меня. Кто-то смотрел с благодарностью, кто-то с мужским интересом, кто-то с обыкновенным любопытством. Их взгляды обжигали мою кожу, но я старалась делать вид, что ничего не замечаю. Уже скоро меня здесь не будет.